Глава 20. Мудрые советы. Сон пришел мгновенно, стоило лишь моей голове коснуться подушки. Вот только спокойно поспать — это явно не для меня. Открыв глаза, я вновь увидел пейзаж мира темных сновидений, где в своей любимой беседке сидела моя бабушка. Поймав мой взгляд, она кивнула, приветствуя меня, и поставила пиалу с чаем на стол, поднялась, а потом медленно пошла ко мне. Владычица голодных духов выглядела, как всегда, великолепно, окруженная аурой могущества и силы, но сейчас от нее ощущалось что-то еще. Что-то очень знакомое, хоть я сразу и не мог вспомнить, что. «Бабушка, мне было так хорошо на душе. Именно рядом с жуткой владычицей голодных духов я ощущал себя полностью умиротворенным. Все переживания, стресс и напряженность уходили куда-то на задний план. Смотрю, ситуация вновь изменилась». Кивком я указал на новые нефритовые украшения, которыми был украшен ее наряд. Насколько я помнил ее объяснение, именно их наличие показывало статус в этом мире. И теперь их стало намного больше. «Вернулся. Живой. Неоскверненный!» Едва слышно произнесла Ордана, игнорируя мой вопрос, и, шагнув вперед, порывисто обняла меня. «Все так, бабушка, но, как ты и предсказывала, каратель из меня не получился. Идем. Хочу узнать все о твоих приключениях». Усевшись за щедро накрытый стол, я налил сначала ей, а потом себе вина, и, сделав ритуальный глоток, начал свой рассказ. Меня ожидал очередной допрос от доброй бабули. Других слов от такого разговора просто не находилось. Ей было важно абсолютно все. И какие типы демонов как реагировали на мои атаки с помощью силы голодных духов, и что я чувствовал при встрече с адским распорядителем Ямой Драхмараджей. Но все меркло в сравнении с тем, как она расспрашивала про Михей. «Может, объяснишь, почему это настолько важно для тебя?» — уже устав отвечать, спросил я. «Тем, что это очень серьезно влияет на глобальный баланс сил». «Не понимаю». «Конечно, ты не понимаешь. Для этого нужно знать базу, а у меня нет ни времени, ни возможностей полноценно тебя обучать. Тинжол же рассматривает все лишь с одной точки зрения. Как это уничтожить?» «Нет бы тебе достался кто-то из знающих». Она с сожалением вздохнула, но тут же взяла себя в руки и продолжила. «Ладно, нет смысла жалеть о невозможном. Надо работать с тем, что есть. Пауки вообще очень странный клан, они всегда были себе на уме. Но даже среди них семья Ми выделялась своими идеями. Именно они придумали испытывать своих учеников с помощью сил Дзигоку и скверны, порожденной ее дыханием. Чем дольше они практиковали подобные методики, тем сильнее у этой семьи вырабатывалась устойчивость к скверне, а их уникальные пути только этому способствовали. Когда драконы, да сгинут они в бездне, учинили свой переворот, пауки потеряли 2/3 своих сил. И тогда старший в семье Ми пообещал дать остальным паукам неделю на отступление, пока он и его дети сдерживают войска драконов». Бабуля замолчала и сделала большой глоток вина. «Как я понимаю, ему это удалось?» Она молчаливо кивнула и продолжила. «Объединенная армия светлых кланов очень дорого заплатила за это нападение. Вместо плодородных рощ шелковицы, в которых пауки производили лучший в нефритовой империи шелк, теперь запустение, куда боятся соваться даже самые отчаянные». «Что такого страшного в запустении?» Бабуля улыбнулась и ответила. «Ян, не запустение, а именно запустение с большой буквы. В том, что сотворил ткач, не разобраться даже мне, но он запретил силу пустоты на той территории и в жутком ритуале принес в жертву всех своих слуг и детей, кроме небольшой горстки, которые должны были возродить их семью. Последним на вершину гекатомбы взошел он сам, чтобы завершить свой ритуал и перерезать себе горло». Мне стало не по себе от ее слов. «Все они отдали свои жизни добровольно, а такая жертва дает больше всего энергии, если ты умеешь ее использовать. Откач умел. Он был настоящим гением в области ритуалистики и на редкость мстительным ублюдком. Да будет удачным его перерождение». Она молча отсалютовала чашей кому-то невидимому, а потом продолжила. «Теперь в запустении правят шиханы, злобные духи-пауки, любящие полакомиться человеческой плотью. Эти твари разумны и смертельно опасны. Из 3 легионов светлых, которые туда были отправлены, оттуда вышла лишь горстка бойцов. Остальные стали инкубаторами и кормом для новых шиханов. Самое смешное, что ты теперь сможешь пройти запустение насквозь, и тебя никто не тронет». «Не понимаю». В ответ на меня смотрели с легкой усмешкой. «А если подумать? У тебя опять есть вся информация, но ты слишком зашорен, чтобы видеть большее. Думай, внук, пора уже взрослеть». «Это потому, что мне дали право гостя на земле семьи Ми?» «А я уже думала, ты не поймешь. Шиханы взяли кровь Ми, отданную добровольно, и, придя из своего мира сюда, они стали для небесного порядка частью семьи Ми, а семья Ми — частью их жуткого рода. Запустение родовая земля этой семьи, и ее алтари находятся все там же. По праву гостя, дарованному представителям правящего рода, ты можешь находиться там сколько угодно». «А почему ты решила, что Хэй из правящего рода?» «Я прекрасно помню, как ты описывал брата этой девочки. Полностью лишенная растительности голова – характерная особенность для мужчин правящего рода этой семьи». «Неужели ты знаешь обо всех золотых семьях всех кланов?» «Я хранительница знаний. Моя обязанность – знать всех, кто представляет из себя хоть что-то серьезное. А потомки ткача – это всегда серьезно. Кихо, познавший оскверненную землю и удержавший свою душу в чистоте – это очень важно. Как и его сестра, которая в таком юном возрасте безбоязненно спускается в отнорок Дзигоку, чтобы охотиться на демонов и не боится гнева Они. Но я тоже спускался туда». В ответ Ордана беззлобно рассмеялась. «Ян, ты не боишься, потому что не понимаешь опасностей. А она воспитана в клановых традициях и знает намного больше, чем ты можешь себе представить. Шугензе всегда обладает большими знаниями, чем воин. Иначе он бесполезный деревенский колдун, а не повелитель стихий. Плюс за тобой мощь голодных духов, которые в любой момент могут напитать тебя силой и снизить воздействие скверны. Она же может надеяться только на свое мастерство». Я кивнул, признавая ее правоту. «Бабушка, как ты думаешь, она часть моей звезды?» Владычица голодных духов задумалась. Молчание длилось, наверное, около минуты. «Не знаю, Ян. Меня вообще удивляет, что ты чувствуешь тех, с кем ты связан. Это гигантская редкость, обозначающая, что вы нерушимо связаны небом. Но если это так, то не стоит отворачиваться от нее только потому, что пауки стали оскверненными тварями. Для драконов твоя связь с голодными духами не меньшая мерзость, чем скверна. Именно поэтому будь осторожен, используя силу нашего владыки». «Спасибо за совет, старшая». Я отсалютовал ей чашей, на что она благосклонно кивнула. «Сколько еще тебе придется тут торчать из-за меня?» «Осталось примерно полгода по времени Срединного царства. Не беспокойся, внук. Справедливый судья разрешил мне тебе помогать, когда закончится моя сделка с местными хранителями». На ее лице появилась хищная улыбка. «Я и раньше была на хорошем счету у Ямы Дхармараджи. А сейчас, когда мой внук вновь подтвердил сделку между воронами и адской канцелярией, тем более. Так что зарабатывай, клан, а я приду хорошо подготовленная и смогу удержать слишком горячие головы от попыток захватить власть». «Бабушка, я не сказал тебе самого главного. Владыка храма воды знает место, где я смогу пройти посвящение на алтаре воронов». Хранительница знаний улыбнулась, показывая свои острые, как бритва, зубы и сказала: «И где же это место?» «Лес Шингей». Металлическая чаша превратилась в комок от того, как сжалась ее рука. По белоснежной коже медленно стекали кроваво-красные винные капли. «А я уж думала, храмовники решили поиграть в благородство, но нет. Все как всегда. Хочешь помощи, сунь голову в пасть демону». Отбросив чашу, она слезала капли вина с запястья своим острым и чрезвычайно длинным языком. «Старшая, ты опять забываешь, что я не в курсе и не понимаю, о чем речь. Меня предупредили, что лес опасен, но моя кровь должна быть пропуском». «Да все я прекрасно помню, Ян. Скажи, ты никогда не задумывался, почему мы не используем имя семьи, как все остальные кланы?» «А ведь действительно, я не помню ни единого случая, чтобы Тинжол или Ордана называли свою семью. Даже когда они говорили о других воронах, никогда не было понятия семьи. Только линии крови. Честно говоря, у меня как-то особо не было времени об этом задуматься». Бабуля, усмехнувшись, кивнула. Прекрасно понимаю. Твоя жизнь больше похожа на гонку со смертью. Но сейчас не об этом. Вороны и крысы — два клана, которые никогда не использовали понятие семьи. А как же тогда определялась принадлежность к золоту или серебру? В первую очередь по личному могуществу. У нас есть линии крови, которые остальные называют родами, но с нашей точки зрения это не очень удачный термин. Могу я узнать, почему? Род — это в первую очередь семейное тепло и забота. У нас же совершеннолетний ворон выбирал себе общину или стаю. А в чем разница? Очень много нюансов, но для простоты будем считать, что стая просто меньше и не имеет постоянных жилищ. Хотя это не всегда так. В общем, очень грубо ситуация следующая. У пары золотых, находящихся в общине, родился ребенок, он от рождения будет серебром. Такая практика у нас использовалась испокон веков, чтобы дать дополнительную мотивацию для развития. Предки дают тебе старт, но только ты сам можешь добиться истинного могущества. До совершеннолетия ребенок учится в той же самой общине, что и его родители, а вот после он свободен в своем выборе. Может остаться в этой общине, может уйти в другую общину или стаю, а может вообще стать одиночкой. Как все сложно. У меня голова пухла от всех этих замороченных отношений. По мне, у обычных кланов все было куда проще. Мне с рождения, воспитываемой в общине, это все кажется настолько же естественным, как и дыхание. Но тебе будет сложно все это понять. Теперь, когда наши традиции в срединном мире помню лишь я, можно создать нечто более совершенное и удобное, так как не надо спорить со старейшинами относительно реформации. По-моему, мы ушли от темы с лесом Шингей. Как раз наоборот. Без этого отступления ты бы не понял совсем ничего. Каждая община специализировалась на разных аспектах, что позволяло нам быть гибкими и приспосабливаться к любым трудностям. Например, моя община воспитывала лучших боевых шугензя. А те, кто управлял лесом? Владычица голодных духов хмыкнула и ответила. Их интересовали темные духи. Они вплетали их силу в свою и становились едиными. Как пожиратели духов? Спросил я, вспоминая о странных способностях Квана и его брата Толстяка. Что ты, конечно же, нет. Пожиратели работают очень грубо. Храмы создали эту секту с помощью части наследия клана обезьян. Община Хансей получала духа-побратима, который делился с ними силой. Но, как я понимаю, ничего не дается просто так. Ордана кивнула. Ты абсолютно прав. Далеко не все вороны оставались людьми. Многие сами становились темными духами. Тогда почему эту практику не запретили? Я вновь не понимал менталитет этих людей. Вы лишаетесь людей, способных помочь вам укрепить свою власть просто ради экспериментов. Запреты не наш путь, Ян. Те из этих людей, кто выживал, зачастую лучше любой ищейки, могли чуять зло, ведь в их венах текла измененная этим злом кровь. Поэтому старейшины разрешили общине идти своим уникальным путем, несмотря на все его опасности. Зачастую это был единственный шанс возвыситься слабосилкам, которые не могут и в 30 лет достичь звания мастера. И какими бы они ни были чудовищами, они были воронами, а значит, имели право на свой путь. Ведь наш девиз — «Лечу, куда хочу», — перебил я бабулю. «Именно, мой мальчик. Сделка с храмами — отличный вариант сделать тебя сильнее. Они предложили тебе лишь доступ к алтарю в обмен на постройку храма или что-то еще?» Повышение поколений и поддержка при заявке на создание нового клана. А они не настолько глупы. Хотя чего еще ожидать от храмовников? Дают одновременно и много, и почти ничего. Выбора нет, я уже согласился. И правильно поступил. Пройдя инициацию как Цюань, ты серьезно повысишь свой статус в Нефритовой империи. Аристократия крови — это традиция, идущая еще с тех времен, когда лишь жертвенные алтари останавливали демонов. Но сейчас не об этом. Что бы тебе ни говорили, но храмы имеют серьезный вес в большой игре, и их слово может оказаться решающим. Судя по рассказам храмовника, в нас течет кровь бога ветра. Ордана рассмеялась. Ян, отследить прямую ветвь потомков Дейтенгу не представляется возможным. Так что да, может быть, в тебе есть капля крови Фейлиня, и именно поэтому ты так быстро развиваешься, но это не важно. А что тогда важно? Способность постигнуть обсидиан? «Молчи!» — резко меня оборвала бабуля. «Тинжол рассказал?» «Да», — я кивнул головой. «И сказал, что у меня есть все шансы постигнуть его как минимум до четвертого ранга». «Даже не суйся в эти тайны, мой мальчик. Те, кто заходит на эти тропы, обычно не очень хорошо заканчивают. Стань совершенным мастером, и мы вернемся к этому разговору. А пока пообещай мне, что забудешь эти слова, как страшный сон. Обещаешь?» Красные глаза владычицы голодных духов внимательно смотрели на меня, ожидая, как я отреагирую, но я лишь кивнул. Мне пока рано даже мечтать о такой мощи. «Обещаю, бабушка, но я хочу знать». «Клянусь кровью, как только ты будешь готов, я сразу же посвящу тебя в эти тайны. А пока не рискуй. Тебе нужно пройти посвящение». Мы несколько минут провели в молчании, наслаждаясь вином. Каждый был погружен в свои мысли, но кто знает, сколько еще у меня времени, а кто лучше Орданы сможет мне рассказать о возможных опасностях. «Так чего мне там ожидать в этом лесу?» «Множество темных духов. Тех, кто не нападает открыто, но мастерски умеет выжидать. Тебе стоит, зайдя в лес, найти любое старое дерево и напоить его своей кровью». «Что мне это даст?» «Лес начнет вспоминать нашу кровь. Мелкие духи не будут пытаться тебя запутать, а те, кто сильнее, трижды подумают, прежде чем напасть». «Они так уважают нашу кровь?» От моего вопроса владычица голодных духов расхохоталась. «Уважают? Нет, внук». На ее губах появился хищный оскал. «Боятся! Боятся до ужаса! Духи имеют долгую память, и они помнят тех, кто своей волей покорил этот лес. Тех, кто был настолько безумен, что стал мешать свою кровь с их. Тех, кого сам лес стал считать своими детьми так же, как и духов, проживающих в нем. Ты понимаешь, почему это важно?» Если честно, я слабо понимал всю эту метафизическую муть. Все-таки мой мозг был больше заточен на то, как побеждать противника. Как говорится, магия магией, а локоть в висок обычно решает большую часть проблем. Вот только если игнорировать законы сил, то можно очень легко вновь встретиться с четырехглазыми песиками справедливого судьи. Могу только предположить. Насколько я помню то, чему меня учил пожиратель духов, то в некоторых местах преобладает течение силы определенного спектра. Думаю, этот лес можно смело относить к таким местам. Ты абсолютно прав, Ян. И напоив своей кровью лес, ты сможешь восстанавливаться там намного быстрее. Только тебе стоит помнить, что в таких местах очень любят заводиться паразиты. Думаю, ты уже и сам прекрасно понял, какие могут появиться тут. Мне оставалось лишь кивнуть. Тут даже моего ума, далекого от любой метафизики, хватало, чтобы осознать. Крови всегда тянется кровь. А поскольку кровавые кланы уничтожены на территории Нефритовой империи, то остается только один вариант, и именно его я и назвал. Кровавые колдуны Махо и их мерзкие покровители.